Условия. Глава 21. Дождь все выстукивал и выстукивал свою заунывную мелодию по листьям деревьев, по крышам домов, по стеклам окон. Казалось, этому монотонному перестуку не будет конца и края. Все окрестные дороги покрылись огромными лужами, местами участки пути раскисли и стали совсем вязкими. Кто в такую погоду будет торопиться с поездкой? Кто не отложит ее, решив, что благоразумнее переждать слякоть? Конечно же, есть срочные дела, заставляющие людей седлать лошадей и бросаться в дождь, в ночь. Но это редкие случаи. Основную же массу клиентов дождь просто съедает. Управившись по хозяйству и изрядно при этом вымокнув, Матильда Боффорд и Джош Уинвуд развели покруче огонь в огромном камине зала трактира и, развешав перед ним свои промокшие вещи, принялись сушить их, да и сами сохнуть. Время шло, дождь постукивал в окна, но огонь в камине потрескивал так ласково, что мирок вокруг него казался уютным и приятным. Собственно, почему казался? Что может быть прекраснее, чем в ненастную погоду сидеть у горящего камина? Молчали. Злились на непогоду, да и устали за день, ведь столько хозяйства, столько птиц и живности, а за всем нужно уследить. Не стало Штейла, и ее отсутствие сразу дало себя знать. Как теперь Матильда жалела о своем поступке? Потерять такую работницу. Ее даже подгонять не приходилось. Все дела делала расторопно, на совесть. Матильда сейчас с удовольствием отдала бы деньги, полученные за нее, лишь бы ее возвратить. Тяжко без Штейлы. Ох, тяжко. Да еще этот чертов дождь. Ни души вокруг. Дождь всегда отнимал у них клиентов. Правда, если уж такое ненастье забредет случайный путник, то уж он не поскупится, лишь бы его накормили, дали возможность обсушиться и сладко отоспаться. Но такие гости нечасты, строить свой расчет на них – ошибка. Главный доход всегда держался на посетителях, которые хоть и ненадолго останавливались у Матильды, но были основной клиентурой. Деньги они приносили небольшие, но верные. Скрип двери заставил хозяев вздрогнуть от неожиданности. Они совершенно не слышали никакого шума во дворе, и на тебе, внезапное появление гостей. Ветер ворвался в трактир сквозь открытую дверь, на мгновение стало холодно и даже страшно, но как только она закрылась, в дом возвратился прежний уют. Матильда с Джоушем уставились на неожиданных гостей. По всей видимости, к ним явились два монаха. Длинная до самой земли сутана была на обоих, а еще огромные, наброшенные на голову капюшоны колпаки, из-под которых не видно даже глаз. Бесконечные струйки воды сбегали по одежде, образовывая на полу множество луж. Тот, что повыше и покрупней, держал в руках два довольно увесистых кованых сундука. Казалось, они застыли в нерешительности у двери, и если их не пригласить, то так и останутся стоять до самого утра. Но это только так показалось. Мгновение спустя путник, что был с поклажей, решительно направился к одному из столов, с грохотом бросил ношу на пол, шумно уронил свое тело на стол и, расслабляясь, вытянул ноги. Его спутник последовал этому примеру. «Фу!» — только и вымолвил здоровяк, хрустя пальцами. «Ну и погода! Кто это прогневил Господа, что он в такой немилости к нам грешным? Не иначе, как наказывает за грехи наши! Пусть каются грешники! Ой, пусть каются!» «Хозяева, а что же вы не почуете гостей-то? Накормите нас, да поживее, времени у нас мало». Матильда с Джоушем бросились на кухню принести еду. «Вот это другое дело!» – оживился разговорчивый гость, тут же набросившись на пищу. «О, вкусно! Хвалю, хозяйка, хвалю! Еще полчаса назад я молил Господа послать мне, изможденному голоду, хоть небольшой кусок жареной свинины, за которой я обещал отдать горсть, а то и больше золота. Что же, слово нужно держать». И путник небрежным движением открыл сундук, взял пригоршню золотых монет, которых там была целая гора, под самую крышку, и также небрежно бросил их на стол. «Еще жареной свинины, хозяйка! Хороша она у тебя, ой, хороша! Да живее, мы торопимся!» Но Матильда, пораженная увиденным, не смогла сойти с места. Ноги как будто ей отказали. Зловещий механизм внутри был уже запущен. «К Как? Вы не останетесь на ночь? В такое-то ненастье снова в путь. Дела важные. Тащи свинину, хозяйка. Так, а может вам венца? Свининку-то запить неплохо. Вот это дело. Ай да молодец, хозяйка. Тащи. И себе тоже. Я угощаю. Выпить хочу вместе с радушными хозяевами. Хорошо, хорошо. Матильда заторопилась на кухню, но остановилась на полпути. Вы, извините, на чем заехали к нам-то? Не волнуйтесь, хозяйка. Коляска у нас крытая, худо-бедно от дождя хоронимся. Так я к тому, что, возможно, кучер в коляске дожидается. Может, позвать его да тоже накормить? Я рада услужить даже кучеру таких щедрых господ. Нет, нет, мы одни путешествуем. Тащи свинину, хозяйка, не томи. То, что Матильда хотела узнать, она уже узнала. Теперь все было делом ловкости ее рук и умения обольщать гостей. Вскоре горячая ароматная свинина слегка парила на столе. 4 кружки вина стояли рядом. 2 из них хозяйка поближе подсовывала гостям, а 2 других взяли в руки Матильда и Джоуш. «Выпьем, гостюшки наши родимые, выпьем за ваше здравие!» «О, здравствовать я бы не отказался лет, этак еще 100!» «Легкая у тебя рука, хозяйка, на приготовление свинины-то! Легка она, возможно, и на предсказание? А что? Глядишь, и прям 100 лет проживу! Держи, хозяйка, за это дело!» И веселый гость извлек из сундука новую горсть монет и снова бросил их на стол. Только вот незадача, видно, дрогнула у него не к месту рука, и монеты упали не на стол, а чуть дальше, раскатавшись по полу. Пришлось хозяевам поставить на стол свои кружки с вином, которые они уже держали в руках, и бросились собирать желтые кругляшки. Поскольку внимание их в этот момент было поглощено поиском, они не заметили, как щедрый монах поменял кружки с вином. 2, что предназначались гостям, теперь стояли на месте хозяйских кружек, а те перекочевали к путникам. Когда монеты были собраны, хозяева снова присели к столу. «Такое славное вино на столе, а вы занялись делом, которое могло бы и обождать. Так за малым можно не заметить большого. За здравие хозяев!» И путник поднял свою кружку. «Это же сделали и остальные». Лишь 2-й немного замешкался. «А что же ваш друг медлит? Или нас хочет обидеть, брезгует вместе выпить?» «Да он здоровьем слаб, не пьет вина». «Как?» В один голос кричали Матильда и Джоуш, но, спохватившись, что уж больно заинтересованным вышло их удивление, добавили: «Просим отведать нашего вина, от чистого сердца предлагаем». «Ну, если от чистого, тогда другое дело. Чистое сердце – большое дело. Что, братец, тогда не грешно и согрешить, а?» Вот и каламбур вышел. «Ну, с Богом». Вскоре донышки 4 пустых кружек грохнулись о крышку стола. Вернее, грохнули кружками путники. Хозяева же свои поставили осторожно, как будто боялись лишнего шороха. Они пристально смотрели на гостей, следя за каждым их движением, как будто ожидая чего-то. Гости тем временем продолжали уплетать свинину. Внезапно лица Матильды и Джоуша преобразились. Страшный испуг застыл на них, в глазах блеснул неимоверный ужас. Пальцы рук потянулись к горлу, лихорадочно пытаясь размять его, помочь доступу воздуха в легкие. Оба жадно глотали ртом воздух, как бы задыхаясь. Потом вскочили со своих мест, страшная догадка парализовала вою обоих. «Нет!» – завопил, что есть мочи Джоуш. «Не хочу!» «А-а-а! Не хочешь, подлец? А те, которых вы почуете этим зельем, думаете, хотят умереть? Они ведь тоже любили жизнь и хотели жить. Те, которых вы уже свели в могилу». Гость поднялся и ступил шаг вперед. Ноги хозяев уже не держали, оба упали на колени, хрипели и корчились в предсмертной агонии. «Пощадите!» – промямлил снова Джоуш, весь обмокая и угасая на глазах. «Это я тебя должен пощадить!» – не унимался путник. «А ты меня щадил, когда сыпал в мою кружку яд! Чего же я тебя должен жалеть?» Матильда совсем села в изнеможении на пол. Ее крепкий организм еще боролся со смертью, но уже сдавал. Зло взглянув на гостя, она прошипела: «Убийцы!» «Мы?» «Да нет, родимые! Вы сами подсыпали в вино зелье! Вы сами посеяли эту смерть! Только вы не знали, что она вас же и настигнет! Это справедливейшее из возмездий, когда злодей погибает от своего же злодейства!» С этими словами путник снял с головы свой колпак. Вид его хозяевам ничего не подсказал, да и до того ли было умирающим. Казалось, им вообще уже все равно, кто рядом. Однако нет. Стоило второму путнику сбросить свой колпак, как Матильда и Джо уж ужаснулись, взглянув на этого человека. «Нет!» Теперь уже Матильда хотела закричать на пределе сил, но их-то родимых и не было. Получился лишь слабый хрип. «Штей!» Две жизни угасли. Смерть их грязная и низка, как и все дела при жизни. Путники стояли некоторое время, глядя на два неподвижных тела, скорчившихся на полу. «Пойдем, Уот». «Да, конечно». Они набросили на головы колпаки, забрали свою ношу, и вскоре ночь поглотила их. Всякие темные дела творятся ночью. Под ее покровом чинятся самые жуткие злодеяния. В безмолвии ночи наступает время триумфа нечистой силы. В полночь встают из мрака привидения. Даже тот, кто сам не чист душой, дела которого черны, и тому иногда из мрака видится нечто, что заставляет его содрогнуться, оцепенеть от ужаса. Бывает, что убийца, в котором еще не до конца угасла человеческая, видится во сне душа убиенного им человеком, которая вопрошает: «Как ты мог?» Более твердый характером ответит, пусть даже и во сне: «Да вот так, милая, и мог. Чик ножичком по горлышку». Но это лишь тот, кто менее мнителен. Другому же в каждом темном углу чудится тень своей жертвы, которая явилась возмездием. Душа бедолаги холодеет в предчувствии чего-то страшного. Но это, я повторяю, касается мнительных и щепетильных людей. Иные же, которому чужды всяческие угрызения совести, подобным слюнтяйством абсолютно не страдают. Если бы кто сказал накануне игуменье матушке Марии, что вскоре ее будут мучить угрызения совести по поводу загубленных безвинных душ, что призраки тех, кого она с помощью Фанни безвозвратно отправила в пропасть с монастырской стены, придут к ней, она бы только рассмеялась и искренне потешилась над незадачливым прорицателем. Угрызение совести, раскаяние, сожаление о чем-либо содеянном — ха, какой бред! Сожалеть можно о том, что, по твоему убеждению, было сделано не так, неправильно. Вернись время вспять, и человек, возможно, поступил бы иначе, не так, как это было сделано. Но в том-то и дело, что игуменья глубоко убеждена. Все, что ею сделано, правильно и единственно верно. Загублены человеческие души, так они сами и заслужили это. На иную участь подлые и мерзкие не могли при всей своей наглости рассчитывать. Улетели в пропасть, канули в водах реки, сгинули навеки, и все. Все. Какие могут быть видения? Чушь. Отходила ко сну матушка всегда с твердой верой, что сон ее будет крепким и безмятежным. Каково же было ее удивление, когда однажды ночью такое видение пришло к ней. Поначалу игуменье показалось, что это просто сон. Глупый, неестественный, не присущий ей. Но если раньше Марии казалось, что нечто подобное только потешит ее, то сейчас немного испугалась. В основном от того, что минута такая все же настала. Ей, оказывается, теперь начали сниться кошмары, и она ужаснулась от мысли, что отныне это будет повторяться часто. О нет, все, только не это. Не хватало ей еще кошмаров и видений. Матушка заворочилась на своем ложе, попыталась прогнать нежеланный сон, но вдруг к ужасу своему обнаружила, что не спит. Игуменья пошевелила пальцами, коснулась ими носа, уха. Да, это не сон. Просто она незаметно проснулась и увидела то, что увидела. У самых ее ног стояла женщина. Вся в длинных до самых пят белых одеждах, настолько белых, что уже сама белизна действовала на настоятельницу удручающе. Вначале она не могла разобрать, кто или что стоит перед ней. Но яркий лунный свет, пробивающийся широким пучком сквозь высокое окно кельи, позволял лучше рассмотреть видение. Матушка напрягла зрение, и то, что увидела, заставило ее содрогнуться всем телом. Страшный, животный ужас, который она еще не испытывала, сковал ее. Нет, не может быть. Может, она ошибается? Так нет, те же светлые волосы, все то же. Неужели это призрак негодницы, которую она в свое время отправила в пропасть? Неужели? Я пришла за тобой. Голос призрака был тягуч, сонлив, но тверд и непреклонен. Игуменья вся сжалась, ей стало еще страшнее. «Собирайся, иди за мной». Белая марева направилась к двери. Настоятельница не сделала ни единого движения. Она была парализована. Уверенная в своей безграничной силе, все преклоняются перед ней, а она сама, столкнувшись с другой силой, почувствовала себя беспомощно, оказалась в полной растерянности, смятении и страхе, не зная, как ей поступить. В дверях белая марева оглянулась. «Я приказываю одеться и следовать за мной, грешница. За неповиновение будешь строжайше наказана». Игуменья, дрожа от страха, сделала то, что ей велено. Возможно, в иной ситуации она более трезво оценила бы обстановку, вела бы себя более осмотрительно. Сейчас, с просонья ничего толком не соображая, смертельно напуганная явившимся с того света призраком, безропотно повиновалась властному голосу. Она покорно следовала за ним, не понимая, да и не пытаясь понять, чего от нее хотят. Бесконечная вереница ступенек осталась позади, вот и гребень монастырской стены. Тот самый. Призрак двинулся вперед по каменным плитам дорожки, где когда-то оборвалась жизнь той, на которую было так похоже это белое марево, увлекающее за собой игуменью. Вот и то место. Призрак, видимо, был хорошо знаком с обстоятельствами гибели Штейлы, поскольку стал немного в стороне, рядом с плитой, которая под действием механизма имела свойство приходить в движение. Настоятельница же осталась стоять именно на ней, на что она, впрочем, не обратила никакого внимания, поскольку продолжала завороженно, гипнотически смотреть на белое привидение. Ее поражало то, что она говорила и как будто обладала плотью, словно восстал из мертвых живой человек, и вот он, перед ней. «Каешься ли ты, грешница, по загубленным тобой душам, в том числе и моей?» Мать игуменья молчала, не в силах произнести ни слова. «Каешься или нет, исчадья ада, я приказываю тебе говорить». Настоятельница попыталась что-то сказать, но получилось лишь невнятное, трудноизлечимое бормотание. «Еще одно невыполнение моего требования, и ты будешь гореть в гиене, огненная грешница. Бойся же, бойся! Я повелеваю продемонстрировать мне жест, который всегда служил для Фанни сигналом. Я приказываю, иначе...» Напуганная игуменья чисто инстинктивно сделала движение рукой, которое в эту удивительно яркую лунную ночь было хорошо заметно Фанни из ее укрытия. Недалекая умом женщина, привыкшая слепо исполнять приказания своей хозяйки, расценила его в единственно правильном для себя смысле. В который раз она демонстрирует примерную исполнительность и при виде жеста приводит в движение рычаг. Твердыня ушла из-под ног игуменьи, и только тут она сообразила, что случилось. Холодея от ужаса и онемев от сознания того, что сейчас ее ждет, она даже не успела издать крик отчаяния. Потому-то ничего не помешало услышать слова, брошенные ей вслед. «Сама ты к смерти себя и приговорила. Я даже рук о тебя не осквернила». Тело игумени еще, возможно, летело в пропасть, а на плечи Фанни в это время легли руки, подтолкнувшие ее вперед. «Ступай, Фанни, ступай спать, грешная твоя душа. Господь свидетель, ты не ведала того, что творила. Ступай». Еще сонная старая монахиня, полчаса назад так внезапно разбуженная, отправилась продолжать прерванный сон. А два темных силуэта, поверх белых одежд снова наброшен черный плащ, направилась к монастырским воротам. Им навстречу двинулась тень. «Все в порядке?» «Да, Билли, уходим». В близких зарослях их ждал четвертый участник этой вылазки, присматривающий за лошадями. Когда четверка вскочила в седло, пришпорила лошадей и устремилась по направлению к столице, разговор путников не был уже вкрадчиво приглушен. Говорили они звонко и даже весело. Нет, что ни говорите, а в этом есть какая-то изюминка. Убив убийцу, совершаешь хоть и благое дело, но и сам становишься убийцей. Но это не главное. Тот, кого постигло возмездие, чувствует себя жертвой, не понимая, что это не просто смерть, расплата за свои собственные грехи. Но когда злодей гибнет от своего же злодейства, попадает в свой же капкан и понимает, эта смерть им же и посеяна, значение такого возмездия трудно переоценить. Прежде чем умереть, злодей успевает ужаснуться не только самой смерти, но и тому, что же он наделал. А так важно понять, что причиной всему не кто-либо, а именно он. Жаль только, что прозрение приходит слишком поздно. А это потому, Отт, что тот, кому прозрение приходит раньше, просто остается жить. Но ведь сам остановиться может не каждый. Да, Сэм, ты прав. Попросил бы ты остановиться в своих черных делах Матильду и Джоуша, какими бы они глазами на тебя посмотрели. Ведь каждая загубленная ими душа приносила им такой барыш. Ну, их теперь где они? Где тот барыш? Сильно он теперь им нужен. В том-то и заключается главный трагизм всего происходящего. Бывает, человек одной ногой находится в могиле, приносит столько зла другим, не понимая при этом, что ничего из того, ради чего он зверство творил, на тот свет с собой не заберешь. К чему тогда эти жертвы, этот порочный круг? «А я верю», — девичий голос в мужском хоре звучал так нежно, успокаивающе и, главное, примиряюще, «что пройдет время, все люди станут чище, добрее, не будет всей этой жестокости, зла. Но почему, чтобы достичь какого-то благополучия, нужно обязательно убивать, угнетать кого-то, пользоваться обманом, ложью, подлостью? Неужели нельзя жить и общаться между собой по-доброму, по-человечески?» «Ты считаешь такое возможно? А почему бы и нет? Почему? Может же отдельно взятая семья существовать в любви, ласке и взаимопонимании? Почему же все люди не могут быть одной большой дружной семьей? Ведь не стремятся же матери обмануть дочерей, а сын отца и наоборот, чтобы быть богаче? Почему сын никогда не убьет своего отца, а отцу и в голову не придет лишить жизни любимого сына, но в то же время... Они беспощадно убивают чьих-то сыновей и отцов. Почему? Ну почему нельзя мирно существовать? Почему? Я искренне спрашиваю. Что друзья могли ответить девушке? Только тяжело вздохнули. Рассветало. Вдалеке показались крыши домов пригорода Лондона. И все же я верю, что такое время придет. Вспомните мои слова. Ну и когда же оно примерно придет? Не знаю. Возможно, скоро, возможно, нет. Возможно, целая жизнь пройдет. Но когда-то же должен наступить конец. Непременно должно так быть. Потомки нас рассудят. Ну же, потомки, рассудите. Вам в руки даны такие полномочия. Права была Штейла. Много ли изменилось за 400 столетия? Вот то-то. Таков он царь природы, хозяин всего на этой земле. Самое высокоорганизованное и развитое существо. Граф Эдвард Честер, мсье. Судья Джекоб Гилберт удивленно поднял брови. Что-то не слыхивал о таком. Тем не менее, титул графа говорил сам за себя. Гостя, конечно же, следовало принять. «Просите!» Ничего не значащее для Гилберта имя и потому ни к чему не обязывающее не стало стимулом для того, чтобы хозяин поднялся и отдал дань уважения гостю, встретив его у порога. Потому-то Джекоб и позволил себе растянуть удовольствие, предавшись своему любимому занятию. Ноги по-прежнему протянуты к камину, в котором плясал легкий огонек, из шкатулки извлечен очередной камень, и судья снова предался созерцанию чарующих его красот. Его всегда так не кстати обрывают от любимого занятия, и на этот раз черти принесли какого-то Честера. Гость на минутку остановился в дверях, опешив от такого приема, но тут же нашелся. «Вижу!» Столь громогласным голосом воскликнул он, что хозяин даже вздрогнул от неожиданности. «Вижу, здесь так рады моему визиту, что у вас даже ноги отнемели от счастья, потому-то вы и не бросились встречать меня, как воспитанный человек». «Ну да ладно». Рядом с креслом хозяина у камина отсутствовало второе, как это обычно бывает, и гость приметил в отдаленном углу столь необходимый ему в настоящее время предмет. Подошел к нему, взял за спинку и потащил его через весь зал. При этом опрокинул роскошную вазу, от трения ножек об пол возникал такой противный скрежет, что хозяин невольно поморщился. Гость тем временем поставил кресло и упал в него. Раздался треск, видимо, подломилась ножка. Хозяин побагровел. Вены вздулись на его лице, губы задрожали. «Да как вы смеете? Кто вы? Вон отсюда!» «Ха, вот видите, вы уже запинаетесь, сами себе противоречите. Вот что значит быть дурно воспитанным и невнимательным к гостям?» Судья продолжал возмущенно глотать воздух, не зная, как ему поступить. Еще никто не вел себя столь нагло в его же собственном доме. Все приходили как просители, даже важные особы, и те преклонялись перед судьей, старались угодить ему, а этот... С другой стороны, вел он себя столь уверенно и нагло, что Гилберт почувствовал, он начинает побаиваться этого человека. «Что вам угодно?» «Разве вам не доложили, что меня зовут Эдвардом Честером?» «При упоминании этого имени в обязательном порядке добавляют графский титул. Обязательно добавляют. Воспитанные люди. Вы же к своему вопросу не присовокупили ни того, ни другого». Судья снова побагровел, но проглотил обиду. «Последний раз спрашиваю, что вам угодно, господин Честер?» «Вот это другое дело. На старости-то лет я научу вас манерам приличного поведения. Правда, и учиться уже ни к чему. Манеры не пригодятся. Жить-то вам, милок, осталось всего ничего. Это к минуты две». Багровое лицо Гилберта моментально стало полотняно-белым. Он резко подскочил, но тут же был сбит сильным ударом в подбородок. Кресло его упало, сам он с грохотом опрокинулся спиной на каменный пол. Шкатулка же, которая до того времени находилась у него на коленях, стукнулась о пол, и все перстни-камушки покатились, мелодично позванивая в разные стороны. «Нет!» И хозяин, подхватившись, бросился не на своего обидчика, не за помощью, а стал собирать драгоценности. Невероятная дрожь в руках и сатанинский алчный блеск в глазах выдали его. Теперь гостю было ведомо, что для хозяина является самой главной святыней в этом доме. Было известно его самое уязвимое место, что облегчало дальнейшие труды. Гость с презрением наблюдал, как минуту назад напускавший на себя такую горделивость и важный вид хозяин теперь суетливо ползал на карачках по полу и собирал сокровища. Когда все было закончено, Гилберт поднял кресло и сел в него, тяжело дыша, еле переводя дух, но вожделенный ларец крепко обеими руками прижал к груди. «Вижу, что дорог вам этот скарб, но я так уж и быть оставлю его вам, если вы чистосердечно расскажете все, что касается дела Уолтера Берлоу. Надеюсь, помните это дело. И главное, расскажите, какую роль в нем сыграл небезызвестный вам граф Сленсер». Гилберт сделал большие глаза. «Помните, мистер Гилберт, ваша жизнь висит на волоске, и чем правдивее вы будете, тем больше шансов спасти свою паршивую, трижды никому не нужную жизнь». «Да по какому праву вы требуете от меня объяснений? Да как вы?» «По праву сильного, Гилберт. Вы по праву сильного вершите несправедливости над осужденными. Что, разве не так? Вот они стоят в зале, такие жалкие, беспомощные. Куда им? Надзиратели свое дело знают. У вас же власть. Одно ваше слово может решать судьбу. Казнить или миловать? Чтобы миловать, себя вы этим никогда не утруждали. Не стану щадить и я вас. Можете не взывать к милосердию. Сила нынче на моей стороне. Сейчас я дам знак, и сюда ворвется дюжина моих людей, которые сравняют здесь все с землей. То, что копилось вами всю жизнь, сейчас будет разрушено. Статуи, вазы, амфоры, да все, черт возьми. И никакая сила не остановит моих людей. И ларец перекочует в мои руки». Гость увидел, как при этих словах хозяин инстинктивно прижал ларец покрепче груди. Это не ускользнуло от взгляда говорящего, и он продолжил. «Да что вы, милок, ларец-то к себе тянете? Зачем он вам на том свете? Ведь отправить вас туда – наша наиглавнейшая задача!» Видя животный ужас в глазах Гилберта, гость добавил. «Но есть выход, и я думаю, вам грешно будет от него отказаться». «Да, я слушаю вас, да!» «А вы, кстати, так и не ответили. Просил вас Сленсер посуровее наказать Уолтера Берлоу. Заметьте, я не спрашиваю, платил ли он вам за это. Грех не ответить на такой вопрос. Ха, да еще в вашем положении». «Да, просил смертной казни для юноши. Он давал... ну как я мог не прислушаться к словам такого важного господина?» «Да, конечно. Совесть, невинность жертвы – это все пустяки рядом с просьбой такого господина». «Виноват. Каюсь. Черт попутал. Сленсер хотел девушку, ну, ту светловолосую». «Да уж понятно, что хотел. Но ведь и она пострадала. Вы и Сленсер разлучили ее с любимым. А он прибрал к рукам землю не только этого юноши с вашей помощью, но и землю девушки. Вам не кажется, что справедливость рано или поздно должна восторжествовать?» «Да, конечно!» «Ну так давайте этому поможем. С вашей помощью невиновные люди лишились своей земли. С вашей помощью они ее и должны получить обратно. Уж не знаю, да и не хочу сказать, откровенно знать, как вы это будете делать. В законах вы разбираетесь, вы к тому же вхожи во все инстанции, вам и карты в руки. Учитывайте, что Сленсера уже нет в живых, и претензий каких-либо в этом случае не может быть. Короче, от вас требуются все необходимые в таких случаях бумаги, подтверждающие, что земли возвращены законным хозяевам Штейли Сидденс и Уолтер Берлоу. Кстати, не мешало бы к этим бумагам присовокупить еще одну, реабилитирующую Берлоу. Вы ведь сами говорите, мол, грешен, каюсь. Значит, осужден несправедливо. Вы сможете достать эти бумаги, я знаю. Вам ведь не хочется лишиться всего, правда? Вы ведь не пожалуетесь на мой визит и мою просьбу властям, правда? Надеюсь, вы понимаете, что этим ничего не добьетесь. Они вам ничем не помогут. А вот мои люди, напротив, могут многое. Им ничего не стоит, чтобы проснулись вы однажды ночью в доме, который подожжен со всех сторон. А может, вообще не проснулись? Я все понял, я все сделаю. Вот и хорошо. и мне не придется забирать камушки из вашего ларца, а, возможно, возникнет желание, напротив, пополнить этот ларец. Смотрите, какие чудные камни!» И гость достал из кармана камзола горсть бриллиантов горошин, при виде которых Гилберт потянулся весь вперед. «Да нет, нет, не радуйтесь. Я сказал, дам. А может, и не дам. Все зависит от того, насколько расторопно будет выполнена моя просьба. В том, что она побыстрее и порасторопнее будет выполнена, вы сами непосредственным образом заинтересованы. Надеюсь, понимаете? На этом и откланяюсь. Ненадолго». Прошло уже немало времени после того ужасного дня, а Сленсер все никак не мог отойти от стресса, в который он был повержен, пережив, по его мнению, настоящий конец света. У него до сих пор стоял в ушах тот страшный грохот, от которого перепонки лопались в ушах, а перед глазами проплывали ужасные клубы огня и дыма, все сметающие на своем пути. Графу не в диковинку кровавые дела, но он привык их делать чужими руками, сам при этом не мораясь. А тут вдруг целое море крови, стоны умирающих со всех сторон и бездыханное тело графини де Кайтрайт, которая умерла на его руках. Ужас, ужас и еще раз ужас. Но это не все. Судно стремительно погружалось в пучину, увлекая за собой живых и мертвых. Мало было уцелеть после огненного кошмара. Нужно еще пережить и водный. Кто держался на воде, основная масса народу сразу же пошла ко дну. Тот также был подвержен всяческим неожиданностям. На головы падали осколки разбитых мачт, трупы товарищей, какие-то тяжелые предметы. И получалось так, что даже имевшим возможность спастись, судьба ставила подножку, как бы продолжая насмехаться над уже получившими изрядную долю испытаний. Увы, многие не плыли, а просто барахтались в воде рядом с тонущим кораблем. Это и погубило их. Водяная воронка, образующаяся при погружении судна в пучину, затянула всех, а место гибели корабля стало местом гибели экипажа. Сленсеру неведомо, спасся ли кто-либо из его людей, он знал лишь одно. Сам он добрался до берега, и слава богу, он жив. Коса, ближе к которой стояла на якоре слава Англии, а затем там же и затонула, была не так уж и далеко, потому-то и доплыл до нее. Он звал, кричал своим друзьям в надежде, что они спаслись, но в ответ лишь молчание. Возможно, кто-нибудь из Альбиона спасся, но в таком случае, по логике вещей, он должен был добраться до другой косы, которая была ближе к ним. Пока первые несколько дней Сленсер провел один. О, это было продолжение кошмара. Изнежившись в дворцовой роскоши, когда все, абсолютно все делалось слугами, теперь он оказался в катастрофическом положении. Не до галантных манер и прочей мишуры. Обычно придирчивый к своим роскошным нарядам, сейчас он не обращал никакого внимания на свой изорванный и жутко выпачканный костюм. Пища! Вот что больше всего заботило графа. Воспоминания о том, как горячие блюда подавались ему прямо в постель, доставляли болезненные ощущения. Сейчас он рад любой крохе, но не было и ее. Оставалось одно – добыть пищу самому, но ведь он совершенно к этому не приспособлен. Нужно видеть его первые неумелые попытки сделать что-то. Другой бы рассмеялся, глядя на Сленсера, но ему самому не до смеха. Лишь на третий день графу удалось поймать черепаху, которую он слопал сырой. Какой вкусной она ему показалась. Вначале брезговал, старался не смотреть на то, что ест, но потом пересилил себя. Однажды бедняга увидел плоды дерева, сильно напоминающие гранат. Обрадовавшись и поругав себя, что увлекался добычей только животной пищи, позабыв о таких чудесных дарах природы, он набросился на них, стал жадно поедать. Естественно, Сленсеру неведомо было, что за плоды он вкушает, а это был генипас. Желудок сильно расстроился. Новые испытания еще более усугубили те, которые уже преследовали его. Граф впал в отчаяние. Ему казалось, что если дальше так пойдет, он погибнет. Мысль кощунственная. Быть столь богатым, обладать немыслимым состоянием и умирать здесь от голода, что может быть нелепей. Боли в желудке все усиливались, чувство голода обострялось, и Слэнсер видел спасение в одном. Побыстрее разыскать кого-либо из оставшихся в живых, да вместе добывать пищу и хоть как-то продержаться, пока не придет помощь. В то, что она будет, граф верил слепо, хотя не задавался мыслью, откуда ей вообще взяться. На его поиски никто не отправится, так как он никого не посвятил в тайну своего путешествия. Случайное судно, забредшее к острову? Возможно. Граф ведь не знал, что гости здесь крайне редки. Как бы то ни было, Слэнсер отправился вдоль берега залива. Если кто-то из Альбиона уцелел, он также двинется навстречу графа. Следовательно, они встретятся на берегу напротив центральной части залива, там, где выгоднее всего якориться судам. Вера, что все уладится, переменится к лучшему, помогала графу. Он превозмогал усталость, голод, боли в желудке и с трудом, но все же продвигался вперед. Прошла примерно неделя, когда Слэнсер наконец-то вышел на простор, явно обжитый кем-то ранее. По всему берегу виднелись следы деятельности человека, но самое главное, вдали он увидел несколько хижин. Радуясь, что там, возможно, найдется не только кров, но и пища, граф бросился к ним. Возможность встретить человека тоже подгоняла его. Как он соскучился по общению, по одному только звучанию человеческого голоса. Потому-то, когда увидел возле хижины человека, не смог сдержаться и закричал от радости. Тот, видимо, услышал крик и оглянулся. По всей вероятности, он тоже жаждал встречи к себе подобным, потому-то и бросился со всех ног навстречу графу. Слэнсер тоже, по мере возможности, прибавил ходу. Они бежали навстречу друг другу, кричали и махали руками. Однако, наблюдая все это кто-то со стороны, непременно заметил бы. Чем ближе эти двое приближались друг к другу, тем медленнее ставали их шаги, тем неувереннее звучали крики. Кончилось тем, что на расстоянии с десяток ярдов оба остановились и застыли на месте, как вкопанные, исступленно глядя друг на друга. Прошло немало времени, прежде чем один из них сумел растерянно вымолвить: «Гопс!» А второй также потрясенно: «Хозяин!» Такого грандиозного действа еще не знали здешние края. Огромная площадь прямо под открытым небом уставлена столами. Они были грубой работы, но зато их такое огромное количество, и блюда на них стояли такие... блюда потрясающие. Лучшие повара Лондона приглашены сюда, естественно, за хорошую плату. Трудились они прямо здесь же, под открытым небом, возле бесчисленного количества разведенных костров, на которых что-либо жарилось, пеклось, варилось, кипятилось. Харчей закуплено впрок едва ли не целую гору. Мяса, овощей, фруктов, множество бутылок с ромом, несколько огромных бочек с вином. Каждый повар ни в чем себя не ограничивал, лишь бы вкусные яства подавались на стол да вовремя. Аромат жареного мяса, наверное, был слышен по всему Лондону. Поработали друзья Уотта на славу. Они побывали везде, чтобы собрать бывших обитателей земель Сидденсов и Берлоу. В богадельнях, приюте, о котором когда-то говорил Уотту старик Хант. И вот теперь все эти люди были усажены за праздничный стол на самом почетном месте, что особо трогало их. Многие после тех давних страшных событий уже считали, что жизнь их закончена, что им суждено умереть в нищете и голоде, а вдруг... Какой поворот. Отыскались былые хозяева, предложили кровь и пищу. Разве уже одно это не повод для радости? А тут еще и такое сногсшибательное событие. Свадьба Уотта и Штейлы. Что может быть прекрасней? Известие вызвало бурю восторга среди всех. Хватило места за столами и тем, кто был на Эльдорадо, а затем на купце. Это ведь не только праздник Уотта и Штейлы. После стольких лишений и передряг, когда не раз висели они на волоске от смерти, такая разрядка напрашивалась сама собой. Правда, вначале планировалось устроить подобное гуляние или на судне, или в одной из таверн Лондона, но Штейла пригласила гостей к себе с Уоттом домой. И все согласились, поскольку трудно устоять перед ее уговорами. Правда, дом ее несколько изменился. Штейла с ужасом увидела, что произошло с тех пор, когда она последний раз была здесь. Но когда потрясение миновало, утешила себя тем, что не все так уж страшно. Действительно, можно серьезнее заняться разведением овец, а на этих мануфактурах, которые портят прежний вид, валять шерсть. Главное, она снова вернулась на родную землю, которую так любит и на которой так хочет заняться делом. Одно смущало. Не явился бы Сленсер или еще кто-либо, кто мог бы заявить свои права. Этого бы удара Штейла не выдержала. Да нет же, нет. Права на землю принадлежат им с Уоттом, и никто у них этого права пока не отнимал. Есть право единственный самозванец, который может предъявить что-либо относительно этой земли, граф Сленсер, но никто в Лондоне не знает, куда он запропастился, а Уотт утверждает, что видел его погибающим под огнем ядер, пущенных с купца. Значит, Сленсеру уже не до претензий. Хотя еще нужно посмотреть, кто кому должен их предъявлять. Застолье было в разгаре. Произносились здравницы, гремели тосты, играли нанятые в Лондоне музыканты, вино лилось рекой. Друзья так часто поздравляли и подбадривали Уолтера, что тот не выдержал, чтобы не ответить на этот град пожеланий. «Друзья мои, когда-то в одно мгновение моя жизнь, да и жизнь Штейлы, разделилась как бы надвое. До того момента мы жили в одном мире, мире радости, добра и любви. Какое это было время! Старик Хант, подтверди, что я не вру! Мы жили одной семьей, питались с одного котла, ни в чем не ущемляли друг друга. Тот злополучный вечер должна была состояться наша со Штейлой помолвка. Как мы ожидали вечера, каким счастливым он нам виделся! Но грязные руки Сленсера перевернули всю с ног на голову. Несчастья посыпались одно за другим. Да что говорить, вы все сами давно знаете. Было это год назад. И вот мы снова на своей земле. Ровно год спустя началось все с нашей помолвки, а закончилось, видите, тут тебе и помолвка, и венчание. Эх, да что говорить. Спасибо вам, друзья. Спасибо за поддержку, за добрые слова. Хоть этот год и был для меня черным, но он позволил познать цену добра и зла, познать дружбу и верность. Хочется верить, что все самое плохое в жизни осталось позади. Пусть этот год стоит особняком. За это и выпить не грешно, зашумели вокруг. Снова пошли тосты, гам, смех и музыка, но тут послышался голос Билли. Ты все верно говоришь, Уотт. Дай Боже, чтобы все твои слова сбылись. Пусть вам со Штейлой везде и во всем сопутствует удача. Но все же один вопрос я не могу тебе не задать, поскольку он напрашивается сам собой. Ты разве не собираешься с нами в поход на Зеленый остров за сокровищами, что там остались? Сколько там золота? Настоящий золотой остров! Все устремили свои взгляды на Уотта, но вместо него решительно заговорила Штейла. «Нет-нет, ни в коем случае. Достаточно на нашу долю испытаний. Все призрачно. Какое счастье иметь свою землю, свое дело, которое приносит хоть и не баснословный, но стабильный и верный доход. Ведь так, Уотт?» И, не дожидаясь ответа, тут же продолжила. «У нас снова есть земля. Мы снова можем работать, эта земля снова будет нас кормить. Что есть милее этих лугов и полей, скажите мне? Лишь бы никто не претендовал на них. После всего случившегося, я так боюсь, что кто-то явится непрошенным на эту землю. Я этого просто не переживу. «О, кстати!» — послышался громкий возглас Сэма. «А вот мой свадебный подарок молодым. Гарри, дружище, а ну-ка прочти, что здесь написано». Гарри Грей взял бумаги и принялся громко зачитывать их. Чем дальше он читал, тем больше удивлялись все присутствующие, тем радостнее становилось лицо Штейлы. Еще чуть-чуть, и она не выдержит. Так и случилось. С криком «Наша! Земля наша!» невеста бросилась обнимать и целовать Сэма, затем Гарри, который так и не дочитал бумаг до конца, поскольку слова его утонули во всеобщем радостном гуле. Невеста визжала от радости, прыгала и снова визжала. Музыканты также прониклись минутой и громче ударили в бубенцы да забрянчали струнами. Все пустились в пляс. В общем, шуме, смехе и веселье трудно различить какие-то отдельные слова или фразы. Лишь раздался голос Билли, старавшегося перекричать музыкантов. «Эх, еще бы раз посетить Золотой остров, да и бог с ним. Хотя, может, отпустишь с нами Ота, а, Штейла?» Trousers are the white and the jackets are the blue. And when we return to Peterhead, it'll be sweethearts to you. And it's